Владимиру представилось тут явление, совсем для него необыкновенное. Под дубом огромной толщины, которого кривые кудрявые ветви при первом взгляде отличались от прямых сосен его окружавших, раскинут был род шатра, составленного из небольших шестов, верхними концами накрест соединенных и покрытых грубую парусиною. Под ненарядную этою палаткою, с одной стороны открытую, сидели, или лучше сказать, лежали на свежей скошенной траве две женщины, одна старая, другая молодая, с длинными черными волосами, в большом беспорядке, упадающими на плеча. Одежда их состояла из лоскутьев, и обе покрыты были изношенными нагольными тулупами. Подле них расставлена была домашняя утварь, небольшой котел и несколько глиняных горшков. Раненая Блистовским собака, не переставая визжать, прижималась к ногам их, между тем, как другая сердито глядела на него, оскаля зубы. Прямо перед ним стояла крытая телега, и тощий малорослый вол спокойно отдыхал подле нее от дневных трудов. Вся эта дикая картина освещена была огнем, разложенным между палаткою и телегою. Прошло несколько секунд, и клещи, схватившие Владимира, все еще его не выпускали. В отчаянии он оглянулся, но лишь только оборотил голову, как к крайнему его изумлению, руки, державшие его сзади, внезапно опустились, и противник его, человек страшного вида, с густою, всклоченную бородою, пал к его ногам. «Ваше благородие!» — вскричал он. «Извините, не взыщите! Ей-богу, я не знал, что это вы!» В одно мгновение вскочили обе женщины и подошли к нему. В то же время приблизился и молодой человек лет 17, который прежде стоял в тени и потому не был им замечен. Бородач, между тем, все еще лежал у ног Блистовского и не переставал просить помилования. Вскоре присоединились к нему все прочие, восклицая в один голос: «Извините, ваше благородие! Ради Бога, не взыщите!» Блистовский остолбенел от удивления. Неожиданная перемена его положения так его поразила, что он в первую минуту не нашелся, что сказать и что делать. Видя, наконец, что все ожидают его решения, он спросил: «Чего вы от меня хотите? Кто вы таковы? Встань и отвечай!» — прибавил он, обратясь к тому, который лежал у его ног. Незнакомец встал, продолжая кланяться ему в пояс и не говоря ни слова. «Кто ты таков?» — спросил опять Владимир. «А вы меня не узнаете, ваше благородие?» — произнес незнакомец униженно. Блистовский посмотрел на него внимательнее. Оборванный нагольный тулуп составлял весь его наряд. Всклоченные волосы и густая борода почти совсем скрывали лицо. Но черты его, сколько можно было разглядеть их, показались ему не совсем незнакомыми, хотя не мог он припомнить, где их видел. «Кто ты таков?» — повторил он еще раз. «Я тебя не знаю. Цыганский атаман, которого вы видели на ярмарке, ваше благородие!» Лишь только он выговорил сии слова, как Блистовский тотчас узнал в нем того цыгана, который на ярмарке так настоятельно уговаривал его купить вороных коней, а потом, как сказывал продавец, сам купил их для какого-то пана. Но, несмотря на то, что узнал он в нем знакомого человека, встреча эта немало его не успокоила, ибо разговор, подслушанный им прежде, не выходил у него из ума. Тут, однако, не место было с ним объясняться. «Теперь помню», — сказал Блистовский. «Да что ты здесь делаешь?» «А еду с жинкою и дитками на другую ярманку, ваше благородие. Да дорогою заехать надобно к управителю, чтобы заплатить оброк». «Извините, ваше благородие, ей-богу, не узнал вас. Я думал, что это какой-нибудь беглый солдат, который хочет украсть нашего волика». Блистовский не очень доверял словам атамана. Но, видя, что ему никакого нет средства без помощи его выпутаться из затруднительного положения, в котором находится, он принял намерение скрывать свою недоверчивость. «Далеко ли до большой дороги?» — спросил он так хладнокровно, как будто ничего не опасался. «Версты две с небольшим. А там до станции сколько? Да еще будет версты три. Можешь ли ты меня туда проводить?» «С большим удовольствием, ваше благородие». «Да как вы сюда зашли?» «Я заблудился. Но пойдем, пожалуйста, скорее. Мне нельзя терять времени». «Тотчас, ваше благородие!» Атаман сказал несколько слов семейству своему на цыганском языке и отправился в путь. Женщины и молодой цыган, прощаясь с Блистовским, низко кланялись и просили опять, чтобы он не взыскал за то, что его не узнали.